Эти здания составлены так тесно, что похожи на какой-то ветхий дворец, сляпанный за ночь полоумным плотником. А через дорогу особняком стоят еще два строения — тюрьма и высокий, пьяненький дом рыжего цвета. За 4 года тюрьма не приютила ни одного белого преступника, да и другие там редко когда бывают, потому что шериф, бездельник и лодырь любят отдыхать с бутылкой. И ворам, хулиганам, даже самым отъявленным головорезам при нем раздолье. Что же до чудного дома, то пустует он бог весть уже сколько лет. А жили в нем будто бы 3 благородные сестры, изнасилованные и зверски убитые злодеем Янки, который ездил на серебристый сером коне и носил бархатный плащ, багровый от крови южанок. В устах престарелых дам, водивших, если им верить, знакомство с красавицами-покойницами, повесть эта исполнена готического великолепия. Окна дома, треснутые и выпавшие, слепы, как пустые глазницы. Гнилой балкон, угрожающе сунулся вперед. В укромных углах свили гнезда желтые птички, а рваные пленялые плакаты на шелушащихся стенах трепещут при любом ветерке. У городских ребят почитается за большую доблесть забраться ночью в эти черные комнаты и подать сигнал, зажженный спичкой, из окна на верхнем этаже. Веранды, однако, в приличном состоянии, и здесь располагаются фермерские семьи, приехавшие на субботу в город. Новые люди теперь редко оседают в Нун-Сити и его окрестностях. Работать-то почти негде. С другой стороны, нечасто услышишь и об отбывающих, разве что в последний путь на Ксагор с баптистской церковью, где забытые надгробья белеют точно каменные цветы среди бурьяна. Вот, конечно, день особенный. Едва рассветет, и уже потянулась в город вереница телег, влекомых мулами, бричек, коллег автомобилей. А к середине утра собирается изрядная толпа. Мужчины оделись в лучшие рубашки и брюки из магазина. Женщины пахнут ванилью или 10-центовыми духами. Излюбленный запах называется «любовь небесная». У девушек в стриженных волосах фигуристые заколки, щеки пылают от румян, а в руках 5-центовые бумажные веера с красивыми картинками. Дети хоть и босые, и полуголые порою, все как один отмыты. И получили по нескольку центов, чтобы купить, например, коробку воздушной кукурузы в патоке с выигрышным талоном внутри. Обследовав магазины, женщины собираются на веранде старого дома, между тем, как мужья направляют стопы к платной конюшне. Торопливо и возбужденно, без конца повторяя одно и то же, весь долгий день жужжат и переплетаются в воздухе их голоса. Вории, свадьбы, помолвки, похороны. Бог — вечные темы на веранде. А в конюшне мужчины балагурят и пьют виски, толкуют об урожае и играют в ножички. Случаются страшные драки, потому что многие из этих людей вспыльчивы и камень за пазухой подолгу не держат. Когда сумерки обнимут небо, словно тихий колокол бьет отбой, и хмурый покой нисходит на землю. Голоса смолкают, как птицы на закате. Семьи в своих экипажах выезжают из города печальным похоронным караваном, и единственное, что остается от них — лютая тишина. Хозяева разных заведений в Нун-Сити еще час выжидают, прежде чем запереть двери и отправиться на боковую. А после 8 ни одной порядочной души не встретишь в городе. Разве что пьяницу-горемыку да молодого ухажера, прогуливающего свою ненаглядную. «Эй, ты с чемоданом!» Джоул обернулся и увидел в дверях парикмахерской сердитого человека, маленького, кривоногого и однорукого, откуда только взялся в этом замухрышки такой суровый густой голос. «Поди ко мне, мальчик!» — велел он, ткнув большим пальцем в грудь своего фартука. Джоул подошел, и человек протянул ему ладонь, на которой блестели 5 центов. «Это видишь?» Жол кивнул, ничего не понимая. Так, теперь посмотри туда, на дорогу. Девчонку рыжую видишь? Джоул прекрасно ее видел. Это была девочка с огненными короткими волосами, с него ростом, в коричневых шортах и желтой тенниске. Она скакала перед чудным высоким старым домом, показывала парикмахеру нос и строила противные рожи. — Слушай, — сказал парикмахер, — поймаешь мне оторву, и 5 центов твои. Ох ты, смотри, опять идет. Дикая, как индеец, рыжая мчалась по дороге, а за ней катилась с воплями ватага малолетних поклонников. Поравнявшись с Джоулом, она метнула в дом целую горсть камней. Камни оглушительно застучали по железной крыше, и апоплексический багровый парикмахер закричал: «Ну погоди, ай да Белла, доберусь я до тебя, ох, доберусь!»